Глава 11. В пещере, как и положено, было сыро и прохладно. Стены и потолок заросли точно таким же, как в дракошиной пещере с светящимся мхом. Под ногами его не было. Разбойники изрядно утоптали тропинку. Миновав небольшой проход, вышли в где-то 10-метровой площади неправильной формы зал. Здесь несколько засаленных вонючих лежаков, огромный сундук и клетка, в которой сидел симпатичный златовласый мужик лет 20 с небольшим, в зеленых лосинах, остроносых туфлях и зеленом же кафтане, весьма красиво расшитом золотистой нитью. На лице трехдневная примерно щетина, под обоими глазами фингалы. Одежда, как и должно быть в такой ситуации, заляпана грязью, но сидит безукоризненно. Вцепившись руками в прутья клетки, он переполненными надеждой глазами смотрел на нас. «Вы ведь меня спасете?» — красивым голосом спросил он, сделав свой класс очевидным для меня. «Барт?» «Барт!» — обрадованно закивал он, отпустил прутья и изящно поклонился, попытавшись машинально махнуть шляпой и поморщился. «Шляпы-то нет?» «Сценическое имя Василек, выпускник школы бардов Талдорика», — представился он. Посмотрел на Машу, она прокомментировала. «У всех бардов цветочные имена. Традиция», — развела она руками. «Так, сканирование ауры. Обычный человек как по цвету, так и по уровню силы. Потом надо будет глянуть разбойников. Я еще не опытный, поэтому нормально порой забываю о такой возможности». Плюс я силен, и большая часть угроз нового мира мне не страшна, так что и смысла все время смотреть ауры особо нет. «Мама говорила, что людишки часто кладут сокровища в сундук», — подергала меня за мантию Аршиса. «Можешь посмотреть», — одобрил я, и девочка, радостно потирая лапки, отправилась копаться в ништяках. «Знаешь, где новый Даман?» — спросил я барда своими тонкими ручками, вырвав дверь клетки. «К моему великому сожалению, нет», — пригорюнился Василек, опасливо глядя на меня. «Как и ожидалось», — вздохнул я. «А чего это они тебя в клетку?» «Я довольно известен в здешних краях». Покинув клетку, Барт начал отряхиваться. «Видимо, рассчитывали получить выкуп. А вот мои спутники», — он горько вздохнул, — «к сожалению, погибли». Маша перекрестилась и прошептала слова молитвы, поминая загубленные жизни. Тоже перекрестился, пожелав бедолагам хорошего перерождения. «Доведем тебя до деревни, и идет?» — предложил я барду. «Буду очень благодарен», — снова церемонно поклонился он. Вручил Васильку кувшинчик. Он благодарно кивнул и отошел подальше, приводить себя в порядок. «Бесконечная вода — мой главный чит». «Здесь один хлам!» — расстроенно буркнула дракоша. Мы с Машей подошли и посмотрели на вываленный из сундука лут. Тряпки, убогие даже, на мой взгляд, совершенно не разбирающегося в железяках человека мечи, жалкая стопка купюр. «Купюр?» — взяв одну, рассмотрел. Размер, как у русской пятитысячной. Дизайн крайне примитивный. Портрет первого императора в центре, по краям крупная цифра 5. Под портретом надпись «5 империалов». Перевернул то же самое. Но никакой фантазии. Что ж, это объясняет дешевизну местной валюты. Пересчитал. 1500 разными купюрами. Самая дорогая номиналом в 500 империалов. «А есть крупнее?» — показал ее жрица. «Конечно», — кивнула она. «1000, 2000, 5000, 10000, 50000», — перечислила она. «Но две последние — редкость. Начиная с 10000, удобнее пользоваться чековой книжкой. Вот такой». Она извлекла откуда-то из-под платья блокнотик в твердой коричневой кожаной обложке. «Но сейчас она бесполезна», — вздохнула она. «Потратила все на посох. Помню». «Вы обсуждаете эти жалкие бумажки?» — поинтересовалась Аршиса. «Ага», — подтвердил я. «Для удобства люди вместо драгоценностей договорились пользоваться этим». Помахал купюрами. «Если у нас будет много таких, сможем купить что угодно, в том числе и разные сокровища». «Вот как?» — блеснула глазками дракоша, протянула ручки, жадно шевеля пальчиками. Если есть что-то ценное, лучше доверить это на хранение дракону. Не став спорить с такой железобетонной логикой, отдал жадненькой. Никак что-то плохое, это у нее расовый трейд. Дракоши купюры, которые она спрятала в кармашек мантии, предупредил. Будем не только копить, но и тратить на вкусняшки и одежду. Вкусняшки — это важно, — одобрила Аршиса и потянула себя за мантию. А чем плохо это? Разумные демонстрируют друг другу высоту своего положения, в том числе и через одежду, — пояснил я. Ты же не хочешь, чтобы к тебе относились как к жалкой нищебродке? Поняла, — кивнула девочка. Сколько мы выручим, продав этот хлам? — спросил я Машу. Она подошла к луту, поморщилась, подняла пару мечей. За оба этих где-то пару тысяч. Остальное настолько никчемное, что мне будет стыдно нести это торговцам. Она вздохнула и преданно добавила. «Но если ты прикажешь...» «Я не приказываю, а прошу», — с улыбкой уточнил я. «Пускай тогда валяется. Дай-ка». Сунул мечи в инвентарь. «Простите, я не подслушивал, но слышал ваш разговор». Подошел немного влажный и чистый бард, вернул мне кувшинчик. «Спасибо. Так вот, у вас денежные проблемы?» «Не критичные, но хотелось бы одеться поприличнее», — кивнул я. «Разбойники держат мою повозку где-то неподалеку. В ней есть инструменты и сценические костюмы. Я с радостью отдам их вам в благодарность за спасение», — щедро предложил он, сопроводив свои слова поклоном. «Да не кланяйся ты», — попросил я. «Неловко». «Хорошо», — кивнул он. Маша, видимо, достаточно привыкнув к роли штатного экономиста, пояснила. «Артисты неплохо зарабатывают, а за хорошие инструменты и костюмы можно выручить немалые деньги». «Только прошу вас оставить мне мой аккордеон», — попросил бард, сложив руки в молитвенном жесте. «Мне придется начинать все сначала, а бард без инструмента жалок». «Аккордеон?» — переспросил я. «А что еще есть?» «Гитара, барабаны, маракасы, контрабас», — перечислил он. «А насколько хорошо зарабатывают артисты?» — ощутив надежду и легкий азарт, спросил я. «Зависит от поселения», — пояснил Василек. «Но даже за концерт в средних размерах деревни можно получить до 5000». «Так нафига нам эти квесты, если вот оно?» На гитаре я научился играть еще в армии и до конца жизни не расставался с инструментом. Пару-тройку часиков в неделю играя, что называется, для себя. Ну и на застольях, само собой. «Ну-ка, пошли искать повозку», — решительно повел я Пати на выход. «А вы, простите, не представились», — ткнул нас носом в отсутствие манер бард. «Я ведьма, пока без имени», — представился я. «Примеряю разные имена, пытаюсь найти подходящее. Это...» — указал рукой, потому что тыкать пальцем невежливо. — Боевая жрица Мария, а это, — указал на девочку, — Аршиса, редкая разновидность людоящера с далекого востока. Отвечает в нашей группе за инклюзивность. — Инклю... что? — не понял бард. — Этому темному миру такое прогрессивное явление незнакомо, и слава богу. — Не парься, — махнул я рукой. — Но мы не в бане, — продолжал тупить он. «Сложно с этими аборигенами». «Это значит, не бери в голову, не переживай, не думай об этом», — пояснила моя верная ученица Аршиса. «Понял», — кивнул бард. «Впервые вижу такую группу. Да я и ведьм раньше не видел. Думал, они страшнее». «Стало обидно», — зыркнул на барда. Он поежился и извинился. «Что-то я не заметила, чтобы нормальные группы стремились тебе помочь», — фыркнула Маша. «Всем не поможешь», — вздохнул Василек. «Этот мир, увы, все еще далек от совершенства. Хорошо, что империя изо всех сил стремится это исправить, ежедневно и еженочно заботясь о благополучии ее граждан», — патриотично добавил он. Покинув пещеру, первым делом перевернул обалденно пахнущего кабанчика. Далее, игнорируя ошеломленно глядящего на обездвиженных разбойников барда, разлепил рот главарю. «Пожалуйста, жрица, прости мне мои грехи! Не мы такие, жизнь такая!» Немедленно взмолился он, преданно тараща зенки на Машу. «Понятно, затыкаем обратно». «Они всегда говорят одно и то же», — грустно вздохнула Мария. «Самое печальное — нет ни одной разумной причины быть разбойником. Да по всей империи нет ни одного побирающегося нищего». Всем можно прийти в первую попавшуюся деревню, и тебе либо дадут надел, либо помогут добраться туда, где есть свободная земля. Жить в лесах, в конце концов, просто опасно. Эти люди...» Она обвела лежащее тело. «Абсолютно пропащие. Увы, все, что их ждет, повешение на городской площади». «Понятно», — кивнул я. «Но что нам с ними делать?» «В идеале мы должны доставить их до ближайшего города, где их подвергнут суду», — ответила Маша и внезапно хищно оскалилась. «Но, как боевая жрица, в таких ситуациях я могу сама вынести приговор». «Жуть! И эта местная монашка? Награду дадут за них?» — поинтересовалась дракоша, опередив меня. «Не дадут», — ответила Маша, продолжая сверлить побледневших разбойников неприязненным взглядом. «Бороться с такими — святой долг каждого добропорядочного жителя империи». «Тогда...» — дракоша продемонстрировала мне коготки. «Нет, нет, это я сама», — погладив Аршису по голове, вздохнул я. «Не хочу, чтобы девочка резала беспомощных разумных. Это не педагогично». «Маша, прошу», — указал на разбойников рукой. «Кстати, ауры. Ага, ожидаемо красные. Уровень силы никчемный. Ясно, обычный человеческий мусор, обогревший руки кровью. Пока я смотрел ауры, Маша выносила приговор, гордо подняв подбородок и добавив в голос металла. «За ваши очевидные преступления, часть которых подтверждена свидетельскими показаниями уважаемого Василька и наличием улики в виде коровы-зефирки», — указала на барда и корову. «Именем Господа, по праву, дарованному мне, как выпускнице школы боевых послушниц имени святой Изабеллы, я приговариваю вас к смертной казни. Приговор будет приведен в исполнение немедленно!» Игнорируя налитые кровью жалобные глаза разбойников, гуманно раздавил им головы щитом. «Постарайтесь в следующей жизни вести себя прилично. Ощущение от убийства разумных? Противно, немного совестно. Удовольствие ноль, но ничего особенного. Сами запороли себе эту жизнь. В общем, чуть хуже, чем раздавить недавно встреченного гоблина. А вот бард, как и ожидалось от интеллигента, блюет. Маша прочитала молитву, я срезал с кабанчика несколько готовых кусков, завернул в тряпочку и сунул в сумку. Это на потом. Аппетит отшибло напрочь. Покосился на запачканную цепь главаря. Нет, к такому уровню цинизма я пока не готов. Будет кому-нибудь находкой. Бросив трупы, Маш сказал, что это нормально. Пошли знакомиться с коровой. Вот смотри, зачем разумные держат коров. — сказал я, уминающий мясо дракоши. Ей аппетит не отшибло, а коготочки режут покруче моего ножика, так что она срезала себе кусок. Достал из сумки котелок, создал из щита стульчик и аккуратно выдоил, потому что вымя смазать нечем. Из коровы где-то литр. Можно больше, но не буду. Потом скажут, что ведьма молоко сдоила. Ха! «Попробуй», — протянул котелок девочке. Она взяла, понюхала. «Пахнет коровой». Отпила глоточек, покатала во рту, почавкала, смакуя вкус, и вынесла вердикт. «Вкусно! Разумные и хитрые. Если корова дает эту субстанцию регулярно, лучше и вправду держать корову живой». И она приложилась к котелку уже как следует. «Это называется молоко. Корова дает его каждый день, и его можно не только пить, но и готовить из него всякое разное», — пояснил я. Взял у дракоши котелок и попил сам. «Люблю парное». Дальше причастилась Маша, а Василёк отказался. Придется подойти еще немного. Все, пожалуй, хватит. Перелил молоко в пустой кувшин, сунул в сумку и повернулся к барду. «Где повозка?» «Вот же следы!» Не дала ему ответить Маша, недоуменно показывая на прекрасно видимую колею, ведущую в прогалину справа от нас. «Ха-ха-ха, плохой из меня следопыт!» Следуя за Машей, вскоре вышли на опушку, увидев четырехколесную, где-то 2,5-метровой высоты и 4-метровой длины, деревянную повозку с полукруглой крышей. Лошадка в комплект не входит. «Уже продали или съели?» — расстроенно прокомментировал Василек. Убрав маскирующие повозку ветки телекинезом, увидел живописные рисунки, покрывающие стенки транспорта, на фоне гуляющего, значит, бухающего и пляшущего. Люда нарисован весьма узнаваемый Василек. Да, у него была зеленая робин-гудовская шляпа с пером. Барт забрался внутрь, и мы услышали облегченный вздох. Похоже, все на месте. «Залезайте», — выглянув из повозки, махнул он нам. «Залезли. Да тут, блин, жить можно. Вдоль стен скамейки у противоположного входу края огромный сундук, на полу валяются инструменты. Все, как и перечислил Барт, сейчас пытающийся отпереть ключом огромный замок сундука. «А где ты прятал ключ?» — поинтересовался любознательный я. «У Бардов свои тайны», — раздраженно дернулся он, заставив меня и Машу хохотнуть. Руки сами потянулись к гитаре. «Блин, великовато для моих нынешних размеров. Но играть можно». Провел рукой по струнам. «Есть камертон?» — спросил я Барда. «А ты что, умеешь?» — вылупился он на меня. Вылупилась и Маша. «А что, в этом мире это редкий навык?» — не понял я. «Еще какой? Инструменты, во-первых, дороги, во-вторых, артистов любят и ценят, но престижной профессией не считается», — пояснила мой верный лоровед Маша. «Вот и получается, что крестьянам учиться нет денег, времени и желания, а дворяне и богатые торговцы с большей охотой занимаются воинскими навыками». Пока навещала, забивший на сундук Барт протянул камертон. Настроился, провел по струнам. «Высоцкого играть не буду принципиально. Баян же». «Я пел о богах и пел о героях». Допел песню до конца, и аж самого пробрало. У моего вместилища оказался очень хороший слух и звонкий красивый голос. Что уж говорить о восхищенно глядящих на меня спутниках. И это профильный специалист так реагирует. Это я про потерявшего дар речи Барда. «Мастер! Нет! Великий мастер!» Отмерев, бухнулся он передо мной на колени. «Прошу тебя, умоляю, заклинание, возьми меня в свои ученики! Я готов на что угодно — готовить, стирать, жрать объедки пополам с грязью, обслуживать богатых престарелых гном ради денег. Только, пожалуйста, возьми меня в ученики!» В процессе он бился головой о пол, визжал, ронял слюни и, кажется, даже лизнул мою туфельку. «Перестань!» — рявкнул я на него, подняв за шкирку телекинезом. «Если хочешь, возьму, но больше не смей передо мной унижаться!» «Эта песня достойна двора самого императора. Такое изящество, такая красота!» — не успокаивался он. «Так, затыкаем рот и обращаемся за справкой к Маше». «Никогда не слышала ничего подобного», — подтвердила она сияющими глазами. «Мне тоже понравилось», — с улыбкой поддакнула дракоша. «Но я не удивлена. После твоих историй я и не ожидала ничего иного». «Хорошая девочка». Василёк перестал мычать, и я обозначил ему основную проблему. «О дворе императора речи не идет, да мы даже в города заходить не будем, у меня проблемы с инквизицией». «Так, отпускаем Барда, вынимаем щитовой кляп». «Мне все равно», — горячо заверил он. «Даже если меня подвергнут самым страшным пыткам этого мира, я не отступлюсь, мастер». «Будем надеяться, что этого не произойдет», — вздохнул я. «Что ж, это твое решение». «Добро пожаловать в нашу группу. И нет, никто не станет от тебя требовать ничего из тех мерзких вещей, что ты перечислил». «А часто приходилось обслуживать пожилых богатых гном?» — ехидно спросила Маша. Барт густо покраснел, проигнорировал вопрос и поблагодарил меня. «Спасибо, мастер!» — отложив гитару, спросил. «А теперь спой-ка самую популярную песню из своего репертуара». «Боюсь, после этого я потеряю остатки уважения в ваших глазах», — вздохнул Василёк. Подобрал аккордеон, как и все инструменты вполне привычного мне вида, поморщился. «Болит что-то?» — спросил я, хлопнул себя по лбу и вгляделся в ауру повнимательнее. «Да у него же ребро сломано. И гляди-ка, ни слова жалобы. Барта мужик». «Маша, подлечи, пожалуйста», — указал на Барда. «Не хочу пока раскрывать все карты». «Точно. Извини, Василёк», — покаялась девушка и наложила на Барда исцеление. Фингалы рассосались, щеки Барда налились румянцем, глазки заблестели. «Спасибо, уважаемая жрица!» Церемонно поклонился он, поправил инструмент и ловко заиграл какой-то сильно смахивающий на частушечий мотив, красивым тенором запев жутко похабную песню, каждый куплет которой заканчивался рефреном «Оп, по жопе хлоп!» Я ржал. Маша краснела и закрывала непонимающие, в чем причина дракоши, ушки. К моменту окончания песни Барт от такой реакции натурально плакал, но продолжал петь. Какой профессионализм! «Ладно, я тебя понял. Играешь ты хорошо», — похвалил я его. «Ну и репертуар целевой аудитории соответствует». «Целевой аудитории?» — переспросил Барт, несколько успокоенный похвалой. «Объяснил», — Барт горячо закивал. «О, да, среди простого люда провинции я достаточно популярен. А еще я быстро учусь. Уверяю вас, мастер, вы не пожалеете. В школе я...» Он замялся, вздохнул и, к его чести, выбрал откровенность, а не понты. «Вообще-то я считался средней паршивости учеником, и никто никогда не ожидал от меня свершений». «Хорошо, что ты не врешь», — привстав на цыпочки, похлопал его по плечу. «Если не сдохнешь в пути, станешь настоящей легендой. С моим-то репертуаром». «Это цель, ради которой стоит жить», — обрадовался он. «Тогда впрягайся в оглобли». Вытолкнул я его из повозки, наложил усиление. «Ты мужчина, поэтому повезешь красивых, хрупких нас». Телекинезом извлек из кармана барда ключ от сундука. «А мы пока посмотрим, какие костюмчики у нас теперь есть».